Боже, это все звучит так ужасно, учитывая, что ты рассказываешь буквально об истреблении людей, и то, что мне смешно от представления их лиц, заставляет меня чувствовать себя очень, очень плохим человеком. Хах, в общем, ставки я поднял. Снаряга действительно эффективная, хорошо защищает, повышает возможности как в целом, так и оружие куда эффективнее всяких хвостов, когтей, клыков в большинстве своем. В общем, моя свита действительно стала элитой армии монстров и погибала уже очень и очень редко. И постоянные тычки с моей стороны помогали им умнеть, что ли. В какой-то момент пара гуманоидных даже начала пытаться имитировать мою речь, что я счел весьма хорошим знаком, ибо разговаривал в основном только с нападающими и с монстрами, но то был в основном односторонний диалог, в котором я ответа не ждал. Удивляться я начал в момент, когда стоило мне появиться, и вы эти армии за мной, как местные вроде быстро побежали, скрываясь с моих глаз, пока монстры их преследовали. Проходит немного времени, буквально что-то в районе пары минут, пока я жду их спецназовцев, как город нахрен подрывается. И тут я удивился, убить не убило, но полтела оторвало, благо что свита держалась подальше, пока я не позову отдать указания. В общем, после этого случая они регулярно начали экстренно выводить своих людей телепортами и подрывать города, избавляясь от большей части моей армии. Воевать стало заметно сложнее, ибо приближаться к городам, каждый из которых, вероятно, заминирован, казалось не очень разумным. Но монстров сдерживать долго я не мог, какое-то время они слушались меня, но спустя время все равно бы поперли на эти города, и без меня их либо местные сами бы истребили, или если с моим участием, подорвали бы город, возможно зацепив меня или кого-то из свиты. И пока я думал, что со всей этой фигней делать, я таки узнал, что у стороны монстров все же есть командование, а порталы не естественные, а управляемые, ибо в какой-то момент порталы привели не к очередному городу в осаде, а к, буквально замку короля демонов или что-то такое, я титул не запоминал. В общем, со мной решили побеседовать, провели к местному главнюку, по пути я узнал, что разумные среди монстров таки есть, местная элита в общем, и уже там пошел разговор, который скорее являлся какой-то идеологической пропагандой сомнительного качества, и в довесок мне влупили ментальную закладку на подчинение этому типу. На тебя такое не действует, верно? Ну, на тело оно подействовало, учитывая, что я никаких модификаций не ставил, но на разум, хах, в общем я продавил эту хрень и подумал, что чё-то мне не нравится местный расклад и порешал их главнюка. Часть его свиты взбрыкнула и слегла вслед за ним, и я вроде как стал новым главнюком, а часть более разумных и трусливых подчиненных перешла мне по наследству, вместе с небольшим количеством уникального снаряжения и артефактов. Правда, тех были всего крохи и никто не был в курсе о том, как их создавать, даже документов никаких. Вероятно, откуда бы эти черти не приперлись, притащили прямо оттуда. В общем, одним из артефактов был посох, позволяющий открывать те самые порталы по заданным координатам. Остальное, по сути, не несло никакого смысла для меня. Это всякая защитная атакующая хрень типа последнего шанса или с ограниченным числом зарядов. В общем, то, что использовать иногда можно, но это явно не то, с чем выигрывать на постоянной основе сражения. Но порталы, это все меняет. Получив возможность контролировать их, пусть и с рядом ограничений, связанных с частотой открытия, длительностью, радиусом и зарядом. Но учитывая, с чем я имел дело до этого, небо и земля. В общем, я начал буквально устраивать нечто вроде партизанских войн, постоянно отбирая лучших из лучших и отдавая их на попечение кому-то из более разумных приспешников, постепенно формируя действительно армию элиты. По сути, я начал создавать аналог спецназа на нашей стороне, но с их же снаряжением, да, что привело к тому, что они начали подрывать себя куда как чаще, да и в снаряжении закладывать возможность подрыва, но столкнувшись пару раз с таким, стоило уж разобраться в механизме, после чего проблема в целом исчезла, просто действовать приходилось куда быстрее и точнее при взятии трофеев. Потом они начали устраивать какое-то автоминирование своих тел в случае смерти. Пришлось расправляться нелетальными методами. В общем, типичная война меча и щита. Города один за другим погружались в хаос и разруху, хотя со временем, обретя достаточно разумных приспешников, я ввел некие правила, чтобы обычных горожан активно не цапали и давали тем шанс убраться, что-то вроде временной форы. Если порталами никто не забирает, хотя бы чтобы просто из города убирались на достаточное расстояние, все равно в войне активного участия они не принимают. Монстрам пропитание как таковое не было нужно, им хватало некой местной формы энергии, ну что-то вроде маны, для существования. Кстати, рядом с тем замком главнюка, отсроченным где-то в захолустье планеты, обнаружились и куча, наверное, инкубаторов для рождения тех монстров. В общем-то они питались той же окружающей маной и периодически выплевывали монстров. И что удивительно, увеличившееся количество выживающих людей после нападений монстров привело к тому, что в сердцах и умах людей поселилось еще больше страха и смятений. Они не понимали, почему так происходит, но отчетливо видели, что это специально, что им буквально позволяют уходить. А выжившие свидетели еще и несли страх от увиденного в этих нападениях, распространяя его дальше. До этого то, практически все кроме ряда солдат и спецназовцев помирали, гражданские на ногах никак не могли уйти. А потом, когда их телепортами уводили, они в основном даже не заставали сражения как такового. Но при всем этом, несмотря на разброд и шатания среди мирного населения, их бойцы по качеству росли прямо ощутимо. В сравнении с теми, что были в начале, это уже были буквально люди армии в одном лице каждый, но и против них я бросал мало того, что орды монстров, так еще и элитных, специально натренированных устранять таких, как они, в творящейся суматохе боя. И все в итоге закончилось тем, что мир пал под твоим натиском. Ха, вообще-то, нет. В смысле, а что тогда? Ну в общем-то, люди росли по силе аномально быстро. Я же такого со стороны монстров не ощущал от слова совсем. Мы были скорее со стороны догоняющих, и то в основном по части экипировки. То, что менялось в монстрах, разумность, но требовалось приличное количество времени и внимания для подобного. Люди же реально превращались в боевые машины. В общем, в затянутой борьбе баланс не на стороне монстров. И то ли осознав это, или еще исходя из каких-то еще личных побуждений, но как я довольно быстро узнал, среди монстров завелась крыса. Крыса, в плане, предатель, хотел свергнуть тебя, ну да, но и не совсем. Он понимал, что я слишком умен и что он с этим не справится, и что если соратников он и найдет среди монстров, то их будет слишком мало, чтобы помочь ему, и он решил обратиться к людям. Вот чего я не знаю, как он нашел с ними общий язык, при том, что монстры из-за меня общались вовсе не на языке местных, хотя парочка выживших элитников старого главнюка вроде бы и знала язык местных, так что может они и обучили. И в общем, помимо того, что этот хрен как-то выучил язык местных, так еще и умудрился завести с ними диалог, не будучи убитым. А почему, узнав об этом, ты не избавился от него? Ну, это опять же та история про интерес. Это же типичный ход истории, что один из монстров объединится с людьми и поможет тем, будучи в чем-то сильнее и способнее, чем люди, и при этом еще и хорошо разбираясь в том, что происходит на другой стороне. Я, в общем-то, изначально этот сценарий и хотел разыграть. Ну, без понимания политики у монстров, но суть примерно одна. Но я-то попаданец, а это, КХМ, естественно урожденный. И мне стало интересно, что из этого выйдет. Даже если он преуспеет, особенно если он преуспеет, я готов был даже немного поддаться, если мне понравится происходящее, и пусть местные творят свою историю дальше сами. В общем, примерно так и вышло. Еще довольно длительное время он работал на два фронта, даже нашел пару союзников среди моих приспешников. По факту хорошо действовал, если бы на моем месте был действительно умный монстр. Но я все-таки решил дать им шанс. Мало того, что развитие событий интересное, так еще и с моим участием. Именно такого расклада я еще не встречал, потому был заинтригован, к чему же все придет. В итоге постепенно нападения становились все менее успешными, выживало все больше и больше спецов со стороны людей, а среди монстров наоборот умирало. Экспансия по всему миру замедлилась, хотя большая часть была уже захвачена, разрушена. Процентов 70-80, я бы сказал, сложно сказать точно. Ну и в какой-то момент он собрал достаточно народу и решился. В момент особенного крупного сражения, он вместе с кучей монстров и спецназовцев среди людей, вломились в замок, из которого я какое-то время уже не выходил, занимаясь в основном тактикой, и начали вырезать моих подчиненных, до тех пор, пока я не отдал приказ всем отступить до тронного зала, в котором сам и расположился в ожидании. Когда они появились и уже готовы были к битве стенка на стенку, я отдал своим приспешникам приказ не вмешиваться и в случае моего поражения подчиняться победителю и пафосно встав, приготовился к финальной битве, продолжая отыгрывать зло и зло. Этот полудурок хотел вначале попробовать со мной один на один, но его, кажется, пассия из людских спецов, прочистила тому мозги, сказав, что ставки слишком высоки и я слишком силен, чтобы так рисковать. В итоге избавила меня самого от подобных речей. В общем, состоялся дофига эпический махач, в результате которого я пару раз обессиленный, вновь испытывал душевный подъем и продолжал сражаться, доводя всю их толпу до дикой усталости, оставляя с кучей травм и ранений, даже убив парочку, но они в целом действовали очень слаженно и старались всегда успевать защитить или вывести своих из-под удара. После первого раза, когда я обессилел, эти дураки решили со мной таки поговорить. Я, в общем-то, решил, почему бы и нет, и отыгрывая свою роль, ответил им на заданный мне вопрос, зачем все это. И когда я им объяснил, с чего началось мое шествие людских спецов, это, кажется, сломило. Боже, ты им реально сказал о том, что вообще-то, ты пытался поговорить с ними и сражаться на их стороне, но после того, как тебя буквально трижды по нарастающей их командующие пытались устранить, смирился. Ага, эти лица даже жаль, что в том мире фотоаппаратов не было, чтобы зафиксировать для их будущих поколений. Тейлор ощущала, что ей приходится прилагать немалые усилия, чтобы не начать беспричинно ржать посреди улицы, но и то, казалось, Кайзер помогал с этим, пока она сама ощущала себя ужасным человеком, но при этом ощущая и некое злорадство на тему того, что люди буквально сами виноваты в своем величайшем зле, ведь ей эта тема с отсутствием понимания была довольно близка. Правда, потом они все-таки собрались и решили, что это мой злобный план по их обману, хотя я видел, что как минимум пассия перебежчика верила в мою историю, и начали усиленно пытаться меня убить, больше не желая водить разговоров, видимо, чтобы не ломал их нежную психику своими разрушительными речами. Во второй раз, когда я был обессилен, со мной решили не беседовать, а пафосно добить. За эту наглость перебежчик лишился руки, а пара его союзников голов. На последний раз, когда я и вправду уже устал, они уже были куда более разумны и просто били на поражение. Но моя предсмертная улыбка без тени страха, думаю, до сих пор нагоняет на них жути и сомнения о том, что же это, черт возьми, значило. А ты им и правда поддавался, в плане, не то, что не использовал свою всю эту крутую магию, а вот именно использовал не все, что мог. Ну, по-своему, разве что. Я не знаю, почему они думали, что я обязан ждать их в замке до самого конца и при этом не могу подорвать замок так же, как они подрывали свои города. Так что, при желании, у этой пьесы был бы весьма печальный конец для них. Подожди, они серьезно не имели каких-либо планов на этот счет? Не, на самом деле под замком действительно была куча взрывчатки, а из замка куча тайных выходов. Но про взрывчатку они не знали и знали лишь о парочке тайных выходов. Так что, поняв, что в стратегию они не смогли, я оставил эти планы. Но сражался я по-своему честно. Мог действовать немного умнее и хитрее, но именно физически я себя никак не ограничивал, но я тогда не ставил уже цели обескровить всех, лишь самых наглых и тупых, наказывая за откровенные ошибки. Хах, а улыбка в конце что-то значила? Ну и да, и нет. На самом деле, с одной из разумных приспешниц, оставшихся от прошлого главнюка, у меня завелось что-то вроде легкого романа. С монстром, ну, они там не то, чтобы сплошь поголовные уроды. Были и, как я уже упоминал, относительно гуманоидные. Да и я тот еще красавец был. Но она все же была довольно человечной на вид. Хотя, правды ради, меня подобное не сильно беспокоит уже. Конечно, все еще привычнее, но куда как интереснее личность, стоящая за телом. В общем, она к тому моменту была самой умной из монстров. Она очень внимательно слушала меня и понимала многое из сказанного, а также многое из того, что не говорилось. Удивительно проницательная девушка, и она носила моего потомка. Монстры там, конечно, не могли размножаться таким путем, но тут, каюсь, решил чуть влезть и применил свою магию, давая ей возможность оставить след в истории этого мира, и перед самым нападением отправил ее в довольно скрытое и уединенное место, и заодно ближе к концу во время одного из столкновений с перебежчиком, также дал ему возможность иметь потомство, правда тогда он подумал, что я как-то отравил его, по-своему имеет смысл, хах. Продолжая мысленно похихикивать, Тейлор решила подвести итоги, то есть по факту наконец этой истории. Человечество объединилось с монстрами, чтобы устранить тебя, и судя по твоему высказыванию, Остатки армии должны слушаться того перебежчика, у которого еще и девушка есть среди сильнейших людей, что образует некий союз между двумя ранее враждующими расами. И вполне вероятно, у него как минимум с ней будут дети, являющиеся еще большим символом объединения. И при этом где-то на отшибе мира прячется очень умная девушка и мать твоего ребенка, знающая все это и, зная тебя, еще очень много самой разной информации. Она ощутила буквально акулий оскал в своем сознании. Да, да уж интересно даже во что это выльется спустя какое-то время. И мне тоже. Надо будет не забыть заглянуть к ним. Правда, я не очень помню, какой был временный коэффициент того мира. Так что нет уверенности в том, в какое время попаду. Временный коэффициент? Ну, я в моем родном мире время шло, ну, в одном виде. В следующем мире, иначе. И в ряде последующих, тоже. Я тогда это осознавал еще очень и очень смутно. Но сейчас, зная, на что обращать внимание, могу это распознать. И если точнее, то условно, если один день в другом мире будет равен одному дню в моем родном мире, то коэффициент времени одинаков. Но есть миры, где я могу провести неделю или даже больше, а в моем мире пройдут часы. Есть миры, где время течет медленнее, чем в моем, но на удивление, их очень мало. Мой родной мир попадает в группу миров с наименьшим коэффициентом времени из встреченных мною, что, по сути, удобно. Даже после длительных путешествий, по возвращению в родной мир нет такого, что я застаю смену поколений. Проходит в основном недели месяца. Действительно, очень, даже слишком удобно, для путешественника по мирам. Подозрения в ее голосе не услышал бы только глухой. Я главный герой своей истории, как и ты своей. Все и должно быть удобно, и складываться удачно, иначе какая же это будет история, вообще не крутая, не так ли? А мораль истории в целом то какая? О том, как быть монстром, ну, вроде того, по крайней мере мой личный подход. Типа если уж отыгрывать плохого парня, то действительно погружаясь в это и стремясь к чему-то. Промедление допустимо, если оно идет как часть плана, но не как некая основа существования. Этот его самодовольный тон с усмешкой. Тейлор непроизвольно и сама улыбнулась, пока не вспомнила, что разговор начался с обсуждения девятки, и что Кайзер не может понять, почему они медлят. У этого действительно есть причина или просто им большего и не надо? Такое ощущение, что Кайзеру несколько чужда концепция достаточности, хотя, странно оправдывать девятку хоть в чем-то, и от осознания этой мысли ее аж передернуло. Тут вдруг внимание Тейлор привлек какой-то шум, возможно, ей показалось, пока она вертела головой, в попытке понять, что и где произошло. И то, кажется, услышала она не ушами, а ощутила лишь некоторыми из насекомых. Что-то случилось, обратилась к ней Сэм, видя ее реакцию, неуверенно, как будто какой шум. Даже внимательно прислушавшись, та ничего не заметила, пожав плечами. В итоге они продолжили идти в направлении ее дома, хотя Тейлор определенно ощущала нарастающие звуки своими насекомыми. А затем громыхнуло относительно недалеко, а небо озарилось яркими вспышками. О, а в честь чего фейерверк? Голос случайного человека поблизости вполне озвучивал мысли Тейлор. Вот только тот факт, что фейерверки шли не с набережной, а из доков, вызывал сомнения в том, что это обычный фейерверк. Глава 44. Алиса до сих пор не была уверена, что думать по поводу ситуации последних дней, хотя ночная и дневная работа на парочку бомб помогла несколько спустить внутреннее напряжение, но мысли все равно никуда не делись. А тут еще эти два задрота с ней решили связаться, отыскав ее, сука. Даже какие-то лузеры нашли, и как скоро ей ожидать Лунга. Притом узнала она об этом, обнаружив прямо на этой невидимой тачке мобильник, играющий какую-то задротскую музыку, от которой ее уши почти завяли. Выглянув наружу, там, конечно же, никого не оказалось, а потом все же подошла к мобильнику, закончившему играть мелодию и все еще висящему, бля, в воздухе. На мобильнике было вбито лишь одно сообщение. Барыги ищут украденное, вероятно вечером или ночью начнут объезжать доки с каким-то радаром. Уиль, даже если так, какого хуя они ей это сообщают? В чем их интерес? А вообще, разве не было достаточно просто выключить эту самую невидимость? Хотя, какое-нибудь дерьмовое излучение может быть и в пассивном режиме, тут надо проверять. А это время, да и периодически ошивающиеся поблизости бродяги могут приметить явно не пустующий склад, а такую махину хрен спрячешь. И вот что ей, бля, делать, девчонка эта хер пойми где, Хотя, новости она посмотрела и была впечатлена, ведь, судя по всему, эта Белозадая заставила этих нациков съебаться в ужасе, а одного, или одну, она в душе не ебет, кто такая ночь и она ли это вообще, но на этом ПХО говорят именно о ней, и вовсе поймала в ловушку из двух ее бомб. Эффект смотрелся необычно и натолкнул ее еще на парочку идей, но в любом случае, может ее схватили имперцы, может геройчики, а может просто шароебиться где, ей это в любом случае никак не помогает. И чё, сбегать? И если она к этой мысли как-то себя подталкивала ранее, то стоило ее осознать, как ярость забурлила в ней. Да какого хуя, еще от каких-то ебанатов обдолбанных убегать она будет, да черта с два. Но если нет и эти обдолбыши припрутся сюда, что делать? Нужен план. Лучше всего ей давались, конечно, бомбы, но инструменты, необходимые для их создания, не взрывались, так что было более чем очевидно, что она может делать и всякое другое, пусть и не шибко сложное или чумовое. А сбацать парочку камер и датчиков для наблюдения — дело плевое, тем более что похожее говно она еще на базе Лунга делала, в том числе и для своей мастерской. Затем надо будет лишь прогуляться и установить все это барахло так, чтобы засечь потенциальное приближение с хотя бы с каким-то запасом по времени. Бля, и нахуя она старалась? Этих долбоебов за три пизды и слышно, и видно. Ебануться, музло орет, сами визжат, а на главной тачке, судя по всему, какой-то несколько измененный джип, еще и поля этого ебантяя стоят со всех сторон, из-за которых машина светится как ебучая гирлянда. Эти кончалыги ездили змейкой под оком, явно ограниченные радиусом поиска, но ехали все же при этом в ее направлении. Алиса еще раз с раздражением взглянула на рисунок для чайников, сверилась с адресом, убеждаясь, что запомнила верно, и, взяв сумку с деактивированными бомбами, закинула внутрь этой тачки. Устраиваясь там поудобнее, с неудовольствием смотрела на еще один такой же рисунок. Сука, она еще даст пиздечек этой соплячке за такое отношение, но сейчас оно было полезным. Она бы разобралась и без этой херни, но на это потребовалось бы время, а так у нее есть готовая инструкция, как в этой колымаге что пашет. А еще у нее есть адрес логова барыка их гаража, откуда эту тачку угнали. Они хотят свое добро назад, уебки его получит. Выехав со склада буквально за пару минут до того, как туда должны были подъехать барыги, она взяла крюк, начиная объезжать их по дуге. Но раздавшийся где-то позади грохот, кажется, сигналками от СКП, заставил ее несколько отвлечься от дороги и, доставая телефон, проверить камеры, установленные также недалеко от базы. Она чуть не врезалась в стену очередной развалины, выруливая в последний момент и все равно лизнув ту боком, с ощутимым скрежетом по обшивке этой дерьмоточки. Но какого хера? Она видела, как буквально навстречу барыгам ехала какая-то тачка, из передних окон которой частично торчали два типа, один в салатовой гавайской рубашке, а другой в сиреневом костюме, и оба стреляли из каких-то стволов словно сумасшедшие, куда глаза глядят, в здания вокруг, в машины впереди себя, даже оборачивались, стреляя и назад, в едущие прямо за ними несколько машин СКП, и на нижних половинах их лиц были белые маски, закрывающие их лицо почти до самых глаз, и у типа в гавайской рубашке оказались черные солнцезащитные очки, а у второго какие-то просто кривые. Это что, блять, эти два придурка-задрота, убер-элит, какого хуя? Вновь отвлекшись слишком сильно на абсурдность происходящего, она опять чуть не врезалась в очередную стену, так что с раздражением перевела основной фокус внимания на дорогу. Затем эти два придурка свернули куда-то в сторону, а за ними повернули и все остальные, а толкач, кажется, даже своей машине под колеса накидал полей, отчего их тачка в итоге чуть не врезалась в машину придурков, однако та чудом увернулась в последний момент и свернула на повороте, а толкач прямо перед тем, как джип на полном ходу вмазался в стену, начал замедлять машину, тем самым уводя ее в сильный занос, но как-то балансируя с помощью полей он выровнял тачку, вызывая даже некоторое удивление у Алисы. Она думала, он совсем объебыш, не умеющий пользоваться своей силой, по крайней мере такая инфа гуляла и скрылся за поворотом, а затем и другие машины позади, включая скпшников, скрылись с ее последних камер в той области, так что просто сосредоточилась на дороге. Какого черта эти типы там забыли? В том, что они там случайно, не верилось ни на грош. Хотят сами поживиться ее игрушками, ну если так, их ждет охуеть какой сюрприз, даже если отыщут вход. Подъехав на место, Она получше изучила обе интересующие ее цели и местность, прикидывая, как получше осуществить задуманное. В принципе, если проехать отсюда вот так, разогнавшись и вообще нахуй забыв про тормоза, в теории у тачки должно хватить прочности проехать сквозь основное здание насквозь, а гараж от такого прикола вообще сложиться вовнутрь должен. Ну или чего похуже, если там действительно хоть какие-то защиты есть и которые сработают, а она еще добавит, сука. Так что, заняв нужную позицию, она достала рацию. Серьезно, нахуя ее сюда присобачили? Но в любом случае, этим можно было воспользоваться, она этим воспользуется. Съебались в ужасе, уебки, Новый год к вам мчится. И трижды нажала на оглушительный гудок, и зажимая кирпичом газ, оставила тачку ехать ровно по намеченной прямой, быстро выбираясь из нее вместе с взятой ранее сумкой. Натягивая свою маску противогаз, она начала медленно двигаться пешком вслед за невидимой машиной, которая как раз, да, разнесла одну из стен здания, вызывая еще большую панику, хотя некоторым обдолбышам, которых она видела, кажись, было кристальнейше похуй. Их проблемы, и все забегали как муравьи в растревоженном муравейнике, пока машина, чего было не отнять, хоть достаточно крепкая. На этом ее плюсы заканчивались. Разве что технология скрыта была неплоха, но в целом, пиздец мусор, не протаранила вторую стену, направляясь в гараж. И когда она подошла к зданию, тачка уже врезалась, и раздался какой-то противный оглушительный не то скрип, не то свист. Скидывая из сумки парочку бомб внутри здания по пути, выглядит как какой-то клуб бомжей. Впрочем, учитывая чье это логово, она приблизилась к этому самому гаражу и взглянула на произошедшее. Тачка провалилась в какую-то дыру, а все вокруг искрилось и слегка горело. Впрочем, поебать. И продолжила раскидывать свои бомбочки уже на улице, и когда в сумке осталось 3 штуки, швырнула сумку в направлении гаража и дала оттуда дёру, также отдавая сигнал на активацию всех бомб. На мгновение возникла мысль о том, чтобы заткнуть уши, но похуй, она хочет это слышать. Одновременно раздалась оглушительная трель со всех сторон, а затем в небо начали взмывать с разной скоростью заряды, и достигая определенной высоты, еще более громко взрываться, оставляя после себя самый охуенный фейерверк, который она видела. Взрыв – это искусство, ублюдки, она даже не была уверена, прокричала она это вслух или про себя, малость контуженная после стольких взрывов поблизости, пусть бомб и было всего с десяток и небольших, но каждая по-своему уникальна и с разными зарядами и их количеством. «Эмы, мне чё-то это все вообще не нравится», – говорил Лукас, уже закончив облачаться в свой костюм и проверяя снаряжение. А кто последние пару дней ныл, а сегодня еще пуще прежнего, а тут вдруг расхотел. Бля, братан, есть очешуять, какая разница между тем, чтобы косплеить ктана набережной, и между тем, чтобы реально драконить барык с СКП. Погружение, братан, погружение. Майлз, весело хохотнув, хлопнул своего друга по плечу. Ну ни хрена себе погружение, пробормотал Лукас, продолжая проверять содержимое сумок, и оно точно никак не связано с тем, что технарем оказалась азиатка, на которых ты падок. Все же с подозрением уставился на него Лукас, вообще никак не связано. Но даже если допустить, что да, мы что, бросим даму в беде, как бы нас сама эта дама на кукан не посадила за такие приколы. Очкуешь, знаешь, да, очкую. И это, мать твою, нормально. Обычно, когда СКП приходит, мы уходим, а ты предлагаешь, по сути, лишь начать с их приходом. Да не сцы, прорвемся, не доведут эти бабы ни до чего хорошего, ох не доведут. Зато прикинь реакцию фанатов, когда мы выложим такое, если выживем. Эф, вот всегда ты так, сталкиваешься с препятствием и сразу пасуешь. Ты так даже мой рекорд в той же контре не осилил побить, хотя я даже не пытался его улучшить. О, он задел его за живое. Лукас действительно мнил себя гением игр, но вот незадача, шутеры, в частности, буллетхиллы, ему всегда давались лучше, чем его другу, а потому в ряде игр он все еще держит рекорд по очкам спидрану еще с подросткового возраста. В их соревнованиях он не использует свою силу, разве что когда им обоим интересно, что можно выжать из игры, так что соревнуются они честно даже до сих пор. И если в большинстве игр они более-менее равны и в зависимости от старания один может обыграть другого, в парочке олдовых игрушек Лукас как ни старался, так и не потянул добраться до его результата. Лицо его друга покраснело, а сам он начал качать в его сторону пальцем, делая очень глубокий вдох. «Ты нарвался, Как вернемся, я разнесу все твои рекорды в щепки. Эф, 10 лет до этого не мог, а тут вдруг сможешь. И тут лицо его друга исказилось, озаренное какой-то очень гадкой эмоцией. Что-то ему это уже не очень нравится. Повышаю ставку. Я даже побью тебя в баши, но взамен ты пригласишь эту девку на свиданку. Майлз, решивший смочить горло, пока тянется драматическая пауза, взятая его другом, резко поперхнулся. Чомля, ты ж не веришь, что я осилю. Или зассал, Лукас же не сможет, верно, верно, преисполненный сомнений, он все же пожал руку, забиваясь на спор, а вокруг в тот момент буквально царила атмосфера вестерна, словно они ковбои, смотрящие друг на друга с прищуром и готовые спустя мгновение уже стрелять друг в друга. Часть шоу 1. Угнать гражданский автомобиль. Часть шоу 1 Вер 2.0. Угнать гражданский автомобиль прямо у офиса СКП, выкидывая из тачки заранее нанятого статиста. Часть шоу 2. Запустить плейлист с аудиоусилителем с музлом из КТА. Пришлось делать сборник из всех игр серии, так как они не смогли сойтись во вкусах. Часть шоу 3. Пока их абсолютно точно не снитч один под невидимостью следит за передвижением барыг, он выстраивает их маршрут таким образом, чтобы прибыть вовремя, как и подобает героям. И пока их снитч уже ведет съемку прямо над ними с лучших ракурсов, встроенное подобие и в эту штуку просто чудо. Часть шоу 4. Когда погоня настигает их, они начинают из пейнтбольных стволов, на самом деле, не совсем, хотя у них про запасы обычные пейнтбольные пистолеты имеются тоже на всякий, но Тинкер Техкина работает чуть иначе. Версия, что будет у него, позволяет с помощью дополнительной кнопки замедлить те снаряды, что уже были выпущены, а версия Кина делала это автоматически незадолго до столкновения с чем-либо, но при этом ограниченная за раз количеством выстрелов, пока те не столкнутся. В итоге, как они проверяли даже друг на друге, работает прекрасно, и боль, если и ощущается, то совсем уж минимальная от попадания снаряда, а вот краски разливается много, но и та через десяток минут исчезнет с концами, во все стороны, в стены, в небо, в людей, в преследующие машины, неважно. И да, звуки выстрела как у обычного огнестрела. Сам он частенько целился людям прямо в лоб или в какое-нибудь забавное место, учитывая их одежду и вещи на них, а Кен просто старался попадать на ходу куда получится. С меткостью у его друга не так уж плохо, но не для скоростной стрельбы, не сбавляя хода. Часть шоу 5. Танк. Часть шоу 5 Вер 2.0. Прибытие героев. Стоп, а почему их абсолютно точно не Снитч 2? Самое раздражающее в них было то, что подобрать такую конфигурацию, при которой внешний вид и функционал останется почти как у Снитча, но вся внутренняя начинка настолько другая, чтобы сила Лукаса это не забраковала, весьма тяжкий труд, сигнализирует, что в логове технарши пусто. Где она? Он чуть было не отвлекся, и они были в секунде от того, чтобы выйти на таран с джипом, окруженным полями толкача. Фух, было опасненько. Но так, где она? Они ж не могли опоздать, вы два уебана заплатите за то, что решили кинуть меня. Ух, а толкач дерзкий, раз решил в него врезаться. Ха, ему еще расти и расти до его навыков вождения. Он столько трасс отгонял, что толкач своих дорог во снах меньше видел. Чет, кажись, плохо дело становится. Скпшников больно до хрена, помимо тех, что сзади прямо за толкачом и катащутся, еще и параллельно им едут, и явно кто-то попытается их перекрыть. А значит что? Часть шоу 6. Призыв танка, который появится вместе с заранее определенными координатами, нужно лишь добраться до туда, где тот возникнет по волшебству прямо рядом с ними. И он уже практически доехал до этой точки. А на последней прямой перед нужным поворотом, он резко развернул машину прямо лицом к преследователям, при этом не меняя курса движения. В то время как Лукас, сейчас он не Лукас, Кен Розенберг высунулся из окна с гранатометом наперевес и навыпустил снаряд прямо на начавшие тормозить и петлять машины. Все, кроме джипа толкача, продолжавшего переть на пролом. Гранатомет, конечно, был липовым. Ну, не совсем, внутри была какая-то жижа по типу той, что делала дракон для пены СКП, но по качеству похуже и держащаяся недолго. Зато страшно липкая ко всем поверхностям. В итоге машины, что сбавили скорость, начали вязнуть в этом, в то время как с джипа толкача практически все слетало из-за его вездесущих полей, которых он прямо перед выстрелом сделал лишь больше. Ну и финишная тогда, вдогонку. И разворачивая автомобиль обратно прямо, Он выбросил в окно мощную светошутомую гранату, и пока позади раздавался очень ироничный для имени толкаческий дмарк, след за носа или чиркаш, что, по сути, и должно быть его именем, весьма подходящим под его стиль. Но я как-то привык к толкачу звук, он уже достиг поворота и начал тормозить, как прямо перед ними начал формироваться чуть в воздухе танк, затем падая вниз с легким грохотом. Сбалансировать эту штуку было очень непросто, ведь Кен сначала хотел сделать настоящий танк, что было бы проблемно по многим причинам. Ну охуеть, бля, голос толкача слышался более чем отчетливо, когда дуло их танка, в который они уже успели перебраться, было наведено прямо на лишь начавший набирать скорость джип. А затем громыхнул выстрел и их танк тряхнуло, и попав в джип, потому начала расходиться красная пиксельная волна нанесения урона. Толкач же, как и скрип, пытавшиеся выбраться из машины с разных сторон, также попали под эффект красной волны урона, зависая в воздухе, хотя и продолжали падать в слоумо-эффекте, а перед глазами у всех попавших под выстрел должно быть потрачено. Кен долго бился над подобным эффектом, что удивительнее всего, потрачено было сложнее всего остального танка с его начинкой, а затем они развернули дуло, направляя его уже на начавшие стремительно ехать прочь машины СКП, которые до этого думали перекрыть им проезд дальше, и выстрелили им вдогонку, вновь встряхивая танк. Волной урона достало уже на самом повороте обе машины, и взяв в руки небольшую сигнальную ракетницу, он сделал выстрел в небо, озаряя небо фейерверком в виде пяти звезд, но тут уже перевел внимание в сторону, ведь грохот от их сигналки буквально перебило какой-то иной канонадой, и судя по вспышкам в небе, от очень громкого и яркого фейерверка, какого черта? Почему сейчас, и исходя из количества этих самых вспышек и их яркости, звезды розыска вообще останутся незамеченными, ну черт возьми, Кен расстроится, что там по таймеру респавна, еще 20 секунд, ну да пофигу, теперь можно и в сторону набережной, повеселить народ, где их обязательно разгромят и практически поймают бравые СКП и герои, а если по шарам еще и барыги отхватит, вообще улетно будет. О, судя их датчикам, барыги, завидев танк, из своих сбившихся в кучу тачек повылазили и теперь там пусто. Так что можно еще и канонично проехаться по ним. Гусеницы танка устойчивы были жиже. И стоило им это сделать, как им на крышу танка что-то грохнулось, начав резко по ней молотить. Выглянув из бокового окошка через ручное зеркальце, он заметил на крыше их танка кучу мусора, видимо, спрыгнувшую с ближайшей крыши, как он туда вообще поднялся. Но, конечно же, случайно раздался скрип этой самой открывшейся створки, в которую он высунулся, а затем заметивший его муж схватил его и резко дернул на себя. Майлз Томми ощутил, как скрипнула броня под рубашкой и, вырвавшись из схватки кучи мусора, перекатился, оказываясь на противоположной стороне крыши танка, начав палить в кучу мусора по разным подозрительным на его взгляд местам, в ответ на что получил лишь презрительный смех, после которого муж начал надвигаться на него и замахиваться. Поднырнув под него, он налепил на него С4, с той же жижей, и спрыгивая с танка, откатился в сторону. Муж прыгнул вслед за ним, а из отверстия, где раньше был он, высунулась голова Кена. «Гони, гони, гони, я догоню», и еще дополнительно махнул ему рукой, перекатываясь от очередного удара мужа, а затем, ныряя в переулок, активировал взрывчатку, пока танк врубил нитро и стремительно удалялся с глаз долой. Ой, а это уже было вполне искренне, ибо его встретил новенький член барыг в силовом костюме из металла, или 53 и краткое. Он не успел понять, пока они наблюдали за барыгами, и гадко усмехнувшись, с размаху зарядил ему в грудь, выбрасывая прочь из переулка. Останавливаясь ударом об стену, Томми закряхтел от боли, нажимая на одну из кнопок в кармане и, начиная подниматься, смотря прямо на выходящего против него металлолома, вроде бы так он представлялся барыгом, да, лишь ненадолго бросившего взгляд на мужа, барахтающегося в чем-то, что сам бы он написал как лопнувший пузырь от жвачки, и видя ухмыляющееся лицо надвигавшегося кипа, сам Томми быстро прокричал «Радскитман!» и на возникшем за его спиной джетпаке, который начал разворачиваться ранее из скрытой на его теле брони. Вообще джетпак по большей части пустотелый каркас, само устройство вышло небольшим, но и позволяет летать лишь очень недолго, взмыл в воздух, буквально ускользая на миллиметры схватки кипа, начавшего грозно материться ему вслед, и взлетев на крышу одного из зданий поблизости, сбросил джетпак, который вскоре самоуничтожится с довольно ярким взрывом, а в крайнем случае в нем есть удаленно активируемая взрывчатка, и начал быстро спускаться по пожарной лестнице вниз. Уже внизу, заметив неподалеку какой-то полуразвалившийся велосипед, он сел на него и начал очень быстро ехать. Побежал бы он быстрее, вот честно, а доехав до улицы с людьми и заметив на небольшом удалении их танк, на который все пялятся и снимают, при этом многие ближайшие зеваки уже были под эффектом волны урона, в самых разных и забавных позах. Он даже видел некоторых, кто понял, что эффект не опасен и просто занял всякие забавные позы, красавчики. А сам он бросил великий начал нелепо бежать, периодически еще и совершая такие же нелепые прыжки, в точности имитируя главного героя игры, и так до тех пор, пока не добрался до танка, и не забрался внутрь. Ну как оно, ну 50-50, я полетал на джетпаке, но словил усиленный удар в грудак. Все окей, да нормуль, бронежилет смягчил удар до терпимого. Что у нас тут еще осталось из непотраченного? Парочка стволов с транквилизаторами, парочка травматов, одна винтовка станер, пачка гранат с жижей, парочка сигнальных ракетниц, нитрозона, трамплинган, парочка дымовых с флешками и какого хрена, братан, дилда, серьезно, эй, это каноничное оружие, ну и что с этим делать, ты ж мастер над оружием, бери и делай с этим что хочешь. Томми одарил своего друга очень пронзительным взглядом, после чего вздохнул. Я буду шокирован, если этому найдется уместное применение, но все равно закинул в рюкзак, который вешал себе на спину, пока Кен продолжал стрелять во все стороны. А как он сам видел на экране таймера респавна, срок уже был 6 секунд даже на свежих выстрелах, а значит скоро движок сдохнет, и пора будет валить. Теперь перехватывать управление над танком, пока его друг также готовится к финальной части шоу. Часть финальная. Крутые парни не смотрят на взрыв. И когда все внутри уже стало мигать красным, врубилась сирена, а сам танк прекратил какое-либо движение, они быстро открыли крышку люка и дали оттуда дёру. А спустя пару секунд за их спинами раздался взрыв, создавая ударную волну, толкающую их в спину. Вообще нет, но специальный гаджет решает проблему, создавая нужную картинку, и остатки плавящегося танка начали пылать ярким разноцветным огнем. Взрыв относительно безопасный, но очень громкий, яркий и зрелищный, и смотреть на него действительно нежелательно, особенно вблизи. Такс, народ разбежался. А вот СКП, наоборот, начали выезжать с разных сторон в их направлении. Хотя он все равно видит, как из некоторых зданий или просто издалека народ их снимает. Вот для чего это все. Сдавайтесь и вы не пострадаете. Раздалось по громкоговорителю, пока они укрылись за одним из оградительных блоков поблизости. Томми, Томми, Томми, мы в ловушке. Эти психи хотят нас убить. Что мы будем делать? Заткнись, Кен, я разберусь. Просто не мешай мне, не мешать, Томми, тут пули летят со всех сторон. Мы должны вызвать полицию, адвоката, кого угодно. Майлз кое-как сдержался. Отыгрыш отыгрышем, но он представил себе, как в текущей ситуации они реально вызывают копов, пытаясь описать свою ситуацию. Ладно, собраться, он серьезный крутой гангстер. Полиция, ты серьезно? Ты сам знаешь, сколько у нас на счету дел. Сиди и не отсвечивай. И словно в подтверждение своих слов на мгновение высунулся из их укрытия и открыл прицельный огонь по самым ближайшим оперативникам, попадая им точно в центр их шлема, оставляя там огромные разноцветные кляксы. Если вы не сдадитесь, против вас будет применено оружие. Он вновь высунулся и, слегка прикинув, где должен быть говоривший, перебежал через парочку соседних оградительных барьеров и затем в прыжке как в слоумо выпустил парочку снарядов прямо в направлении скпшника с рупором. «Не бросай меня, Томми!» – истерично завопил Кен, бросая пару гранат куда глаза глядят, и побежал в его направлении под звуки начавшейся пальбы, отчего с визгом рухнул за ближайшие ограждения и уже потом пополз к нему с торчащим кверху задом. «И я не могу просто сидеть, у меня паническая атака, я чувствую, как моя жизнь проходит перед глазами. Если не заткнешься, я сам тебя пристрелю. Это поможет, Томми? Это не смешно. Мы должны. А боже, кипы уже здесь». Быстро выглянув из-за укрытия, он убедился, что это так. Брандиш со Славой. А где кипы протектората? Все ловят барыг, что ли? У них, конечно, низкий приоритет, но не настолько же. Ты же сам хотел адвоката, Кен. Вот он и прибыл. Висит в небе, только и ждет, пока ты к ней обратишься. Не смешно, Томми, вообще не смешно. Соберись, Розенберг, ты либо помогаешь, либо вали отсюда. Я тут главный, понял, понял, понял. Только не бросай меня, пожалуйста, тогда возьми пистолет и стреляй, если хочешь выжить. Или ты слишком для этого брезглив? Я адвокат, Томми, я не умею стрелять. Ну, тогда просто кричи громче. Может, они сами разбегутся от твоего визга. Кен взглянул на пистолет в своих руках, сглотнул и снова посмотрел на него. И все это время на их одежде были микрофоны с усилителем звука. Ну что ж, пора и. Вы тут наболтались? Прямо над ними возникла Слава, а за ней и Брандиш. Чутко реально струхнув от подобного, Томми дернулся назад, запуская руку в рюкзак и хватая первые попавшиеся, по форме напоминавшие одну из гранат, и слишком поздно понимая, что именно он хватает и за какую часть. И в итоге в Брандиш полетел розовый дилдо, а вопящий Кен кинул в нее же гранату с жижей, от которой та была почти увернулась, но в последний момент, чувствуя, что впоследствии еще явно пожалеет об этом, он выстрелил из пистолета в гранату. Им вообще надо довольно мало для детонации. Практически одновременно с выстрелом он увидел перешедшую в форму шара Брандин. «Дёру, дёру, дёру!» — скомандовал он и понесся прочь, когда Слава оказалась облеплена во всякое, ей это еще припомнит Напхо, и как он успел еще заметить, бросая взгляд назад, отчего чуть не споткнулся. К лбу Брандиш приклеился тот самый дилдо. Пусть они и не могли говорить, будучи почти полностью скованы, но их взгляды не предвещали ему ничего хорошего, особенно от Брандиш, заставляя сглотнуть, на мгновение руша образ. Она что, не успела уйти в свою форму излома, а Слава при попытке взлететь лишь натянула жижу и ее рывком дернула обратно, роняя на спину, еще сильнее облепляя во всем белом. Ее же мать чуть было не повторила трюк дочери, но замерла. А вот и шарик, который наверняка ее освободит, отклеивая от земли. Он сам, не теряя времени, уже достал сигнальную ракетницу вместе с дымовухой, и, стреляя из первой, бросил вторую себе под ноги. И ферстдос. И хватая Кина, растерявшегося в быстро заполонившем всю округу дыму, быстро добрался до ближайшей машины и, выбивая окно, открыл. Черт, было открыто. А в небе тем временем появившееся изображение пяти зажженных звезд погасло до нуля, примерно секунд на пять, после чего те вновь загорятся. Сначала затолкнул внутрь Кина на пассажирское сиденье, а затем сам занял водительское, и, возобновляя карту окрестностей в голове, а еще быстренько глянул трансляцию на телефоне со Снитча, способного видеть даже сквозь дым. Их начали пытаться взять в кольцо, а он в свою очередь вжал одновременно газ и тормоз, ожидая подходящего момента, и тем временем кидая небольшую прямоугольную пластинку перед машиной, которая тут же разложилась в зеленое цветное поле с мигающей стрелкой вперед. Пора. Газ отпущен, и машина понеслась, тут же касаясь нитрополя, и картинка на мгновение даже смазалась, но его мастерства в вождении сознанием окружения хватило, чтобы промчаться мимо всех окружавших автомобилей на огромной скорости, при этом ощущая, что его, как и Кина, буквально вдавливает в сиденье автомобиля. А затем ускорение кончилось, и они смогли вздохнуть, при этом несясь прямо на так и продолжавшие стоять в оцеплении фургоны СКП, перед которыми стояли вооруженные офицеры, уже предусмотрительно разбегающиеся по краям улицы, и они ехали прямо посередине дороги. После раздавшегося звука выстрела, Томми пригнулся, оставляя лишь одну руку на руле и второй опуская Кина. Наверняка травматы или более редкая хрень с транквилизаторами, но ловить все равно приятного мало, особенно если второе, да и как бы то ни было. Вел он машину, петляя по дороге, чтобы колеса машины не подстрелили, или хотя бы не сделали это слишком рано, а затем, чуть замедлившись, он схватил трамплинган и, ненадолго высунувшись, сделал один меткий выстрел в нужную точку, после чего тут же вновь ускорился, а прямо на их глазах, на трансляции, начала выстраиваться конструкция трамплина из чего-то. Они не разобрались, какая-то хрень типа быстро формирующейся и застывающей эктоплазмы, но слишком недолговечная для точного определения состава или свойств. Вручая Кину одну из гранат с жижей, он, подавая пример, начал широким замахом бросать свою в открытое окно в направлении скпшников вместе с криком «Бросай!». Бросок Кина, вначале с ужасом пялившегося на гранату и затем сглотнувшего, выглядит максимально неловко и нелепо. Он даже чуть не выронил гранату из рук, прежде чем просто двумя руками отбросить ее в окно, когда они уже были практически в упор к оцеплению. «Томми, Томми, Томми, что ты делаешь? Это же трамплин, мы разобьемся. Расслабься, Кен, это называется стиль». Машина взлетает в воздух, скпшники внизу провожают их взглядами. Он искренне верил, что взглядами полными шока, скрытыми под своими шлемами. «О боже, мы летим, мы летим, я не хочу умирать. Смотри, Кен, птички, ты же хотел полетать?» Машина приземляется с грохотом, но остается на ходу, но ее начинает водить из стороны в сторону. Видимо, не все колеса пережили это, а сзади тем временем раздается пара хлопков с возмущенными вскриками. «Я жив, Томми, ты гений, ты сумасшедший, но гений. Запомни, Кен, в Брактон-Бей только два правила: не тормози и не дави пешеходов. Ну, иногда можно. Томми, я больше никогда не буду сомневаться в тебе. Ну, может, только чуть-чуть. Молчи и держись. Мы еще не закончили. Меняем машину». И останавливаясь прямо перед другой машиной, покинул их текущую. «Держаться тебя, понял». Кен нервно поспешил за ним. В этот раз он проверил машину, и она все же оказалась закрытой. Так что, повторив свой трюк, на локтях были специальные щитки под цвет и фактуру кожи, специально для таких трюков. Они забрались в машину и продолжили ехать дальше. «Томми, это что еще за чертовщина?» Он и сам это видел. В небе, не сильно возвышаясь над одним из зданий, виднелся огромный осьминог с кожаными, в духе демонических, крыльями и каким-то зонтиком от медузы наверху, и на котором кто-то, кажется, был. Двигаясь в том направлении, на своем телефоне он с более лучшей точки обзора на трансляции взглянул на это. Реально осьминог, на котором стоит два типа в костюмах и одна девушка. Один выглядит почти как футболист с кучей щитков поверх костюма и не меньшей кучей подсумков, а перед ним стоял какой-то ящик с камнями. Рядом с ним стояла девушка в костюме, украшенным красными солнцами, а последний тип был в черном брючном костюме и с улыбкой поверх его белой маски и с цилиндром на башке. А еще на трансляцию попал вид, врезавшийся в стену машины, и судя по тому, что ее диски еще крутились, это произошло вот-вот недавно. И вид машины говорил о том, что она пережила минимум бомбардировку, с кучей дыр и вмятин, а заднее колесо вообще отсутствовало. И эта летающая хрень с неизвестными кейпами спускалась к этому автомобилю. Дело рук того парня с ящиком перед ним. Также Снитч заметил ряд дронов-дракон, наблюдавших за всем происходящим. Ну, хотя бы герой уже в курсе. И тут он заметил, что на фигуре внутри машины противогаз, а на груди девушки закреплена связка чего-то очень похожего на гранаты. «Серьезно, операция «Дева в беде»? Готов?» И скосил взгляд на своего товарища. Тот на мгновение озадачился, потом его глаза широко раскрылись, сопоставляя сказанное с увиденным, и он вновь вернулся в образ, кивая. «Да, Томми, только давай больше не рисковать. Я, кажется, сегодня пережил впечатлений больше, чем за всю жизнь ранее. Ничего не обещаю, Кен, но я способен со всем разобраться, просто держись меня». Запуская одну из дополнительных функций на Снитче, он выжидал. Что ж, это было быстро. Скитальцы, солнышко, создает миниатюрное солнце, буквально, с огромной температурой. Ох, мля, баллистик, прикосновением способен запускать предметы в полет на огромной скорости. Прекрасно, просто прекрасно. Трикстер, способен менять людей и предметы местами, с пометкой о том, что, возможно, влияет вес, форма, размер, а также в их группе постоянно всякие разные огромные чудовища. Мощный вариативный оборотень, хотя он больше склоняется ко второй версии в предоставленной информации на ТХО, проекции, но свойство разложения для проекции явно необычное. Первым делом выключить самого опасного и дальнобойного. «Держи руль», — скомандовал он, начиная высовываться из окна и уже держа на весу обеими руками довольно крупную винтовку «Станнер». Он прицелился, задержав дыхание, и навелся на нужного кейпа, целясь в единственную незащищенную ничем область, вокруг рта. Раздался громкий выстрел, привлекая к ним внимание, но свою задачу он выполнил. Парнишка, правда, чуть не шлепнулся, но его подхватили товарищи. А он тем временем, проверив заряд на «Станнере», 7%, сделал вид, что целится еще раз в них же. Всего 5 выстрелов, а затем необходима длительная подзарядка, и даже так приличные паузы между выстрелами. А вышибает из сознания на срок от минуты до 5, причину разброса они так и не поняли. В общем, не самое полезное оружие в их арсенале, но иногда все же играет свою роль, а еще оно практически не засвеченное, и каждый раз они меняют ему внешний вид. Например, как сейчас, зонтик на голове осьминога опустился, заключая кейпов внутри под замерцавший купол. И все бы ничего, но он слишком поздно заметил неправильность на дороге. Не привык он еще к этим новомодной штуковинам, что иногда стали использовать скпшники, когда у них была такая возможность. Так что в какой-то момент, практически буквально из ничего посреди дороги появились противоавтомобильные ежи, перекрывающие всю дорогу. Резко начав выруливать вбок, уводя тем самым машину в занос, он понимал, что совершенно не успевал, а потому пинком распахивая дверь, схватил Кина за шкирку, и когда машина уже одним боком залетела на шипы и ее начало переворачивать, выпрыгнул из машины под грохот ударяющегося раз за разом об землю автомобиля, пока он не врезался наконец в стену ближайшего здания. Окинул взглядом округу, людей слишком близко не было, хотя парочку зевак хотя бы относительно попрятавшихся он заметил. Где скорость? Глава 45. Робин первое время считал свою силу как раз тем, что наконец освободит его, сделает полезным. Мечты у него, наверное, не было, но были надежды. Идя в армию, он надеялся на то, что изучит в процессе службы иностранные языки и сможет попутешествовать, если уж не во время службы, то хотя бы после нее. По крайней мере, именно это ему обещали. На деле, он застрял в качестве рядового без каких-либо перспектив и на куда более долгий срок, чем ожидал. Наличие силы должно было все изменить, потому он с радостью сбежал из армии, вступая в протекторат, ведь там будет все иначе, не так ли? Он был быстрым, быстрее ветра, но реальность оказалась жестока. Да, он быстр, но при этом действует все еще с обычной скоростью. Просто если для других это выглядит как секундное действие, он на него может потратить секунд 10-20. Его сила не столько позволяла быть ему быстрым, сколько погружала его в состояние излома, при котором все и все вокруг сильно замедлялось, притом без какой-то стабильности. Даже при прочих равных, один раз могло уйти реальных 10 секунд на какое-то дело, а в другой раз, секунд 11, 12, 13 или даже 15. При том, что сам он продолжал действовать с той же скоростью. Его форма излома была ограничена примерно сантиметром, с небольшими погрешностями в обе стороны, от его кожи. Что-то выходит за эти пределы, он либо не сможет ускориться вообще, либо при этом будет ощущать быстро нарастающую головную боль, и само ускорение будет сильно медленнее. А еще влиял вес. Даже обычная, гражданская одежда замедляла его до неприличия, делая его медленнее штурма или батареи. Что, кстати, в очередной раз было ударом под дых. Он быстрый, да, штурм, 100 и более километров в час, пока может разогнаться. Батарея с места после небольшой зарядки, 150 и более километров в час. При длительном забеге это наказывался быстрее, ведь не был вынужден тратить треть времени на зарядку, как его жена Дора. Его скорость в первое время, пока он был одет в майку с легкими штанами, чуть более 200 км в час при перерасчете на реальную скорость. Вывод был неприятным, но очевидным: необходимо отказываться от одежды. Он быстро пришел к идее, что можно оставить какие-то легкие плавки, а все тело разукрасить краской, как это делают в боди-арте. В таком виде он намного быстрее, более чем в два раза, как он проверял лично. Засечь его на такой скорости все равно практически невозможно, главное не останавливаться в публичном месте. Но пиар-отдел отказал: не положено. Скрипя зубами, ему смогли сделать сильно облегченный костюм, который прилегал бы вплотную к его телу, но даже так весил он ощутимо по меркам его силы. Но проблема все равно оставалась в другом. Как ему сказал оружейник, он неэффективен. Будучи ускоренным, то, что помогало ему не убиться о внешний мир, как ему это объяснили, видимо, также ослабляет и его собственное воздействие. Его удары в этом состоянии сравнимы с тычками ребенка. Слова Доры после уточнения «тебе честно» или «подбодрить»: ничего таскать он не может, предметы двигать тоже. Ну как, может, но это не очень серьезно. Там скорее будто сильный сквозняк дует, особенно если предмет хоть сколько-нибудь тяжелый. В итоге он был, и не так уж быстр, и при этом бесполезен. Однажды ему пришла идея чего-то вроде перчатки шокера, но оружейник отказал, не сочтя эффективным тратить на разработку подобного облегченного девайса свое время. В какой-то момент Робин уже был натурально убежден, что любой офицер из КП, особенно вооруженный, эффективнее него. У него уже была аллергия на это слово, но это не меняло реальность. При попытке драки с рядовыми членами банд все, что мог делать он, либо загонять, сдерживать самых дохлых из них, либо отвлекать кого-то более крепкого. Если находились умники, драться с несколькими кипами или даже одним кипом при поддержке оперативников из КП. В одиночку все, что он мог, просто оказаться на месте раньше других. А затем он был либо очень быстрым, но бесполезным человеком, либо самым обычным человеком без сил. Месяцы с момента его вступления в протекторат шли, но он не чувствовал себя героем, скорее ряженым придурком, бегающим без цели. Робин все чаще возвращался мыслями к армии. Худший период его жизни, но какие отличия от того, что сейчас? Никаких перспектив. Начальство, при всей его нелюбви к оружейнику, все равно куда лучше, чем было. Коллеги, ему даже было стыдно ассоциировать себя с ними, пытались поддержать по мере своих сил, но это ничего не меняло. Он был бесполезен и света в конце этого пути не видел, пока однажды не поймал себя на мысли, что во время патрулирования и очередного ускорения не увлекся заголовком со статьей в газетенке. Ничего необычного, просто показалось интересным, отчего он практически остановился и дочитал интересующий его текст до конца и затем продолжил патрулирование. Осознание пришло не сразу, не то чтобы это не тестировалось. Тестировалось, и он даже знал, что может так, но читать он не любил ни в детстве, ни позднее не смог проникнуться этим. Но это ведь выглядит хоть сколько-то полезным применением для его силы, не так ли? Так что он начал пробовать читать. Полезные книги шли никак, мозг практически сразу трубил отбой. Все же, пришлось ему признать, в армию большинство шли не от большого ума, и он исключением не был. А вот всякая художественная литература, ну хотя бы он это понимал, и местами ему было даже интересно, пусть и жутко непривычно и скучно. Вначале он уделял этому не особо много времени, но с перерывами могла быть даже книжка в день.